Иди и гомик. Не говори. Стукнула наружная дверь кабинета биологии. И Нед, подняв глаза, увидел за стеклом внутренней двери голову Эшли. Нед захлопнул дневник, торопливо затолкал его обратно в сумку и, плотно прижав кулаки к щекам, тут же сгорбился над учебником по биологии клеток, так что густые волосы его свесились на лицо, точно плотный шелковый занавес. В этой позе напряженного внимания он и пребывал, когда рядом с ним уселся Барсон Гарленд. Нед оторвал глаза от учебника и улыбнулся. Он надеялся, что прижатые к лицу кулаки объяснят, отчего он так раскраснелся. «Ну, что там?» — прошептал он. «Ничего особенного», — ответил Барсон Гарленд. «Директор хочет, чтобы я произнес речь в актовый день». «Черт возьми, Эш, это же здорово!» «Да ну, ерунда! Ерунда!» Ерунда прозвучала у Барсон Гарленда как «яранда». Он сразу поправился, а Нед постарался сделать вид, будто ничего не заметил. Полчаса назад он и не заметил бы. Во внезапном приливе теплых, дружеских чувств он опустил руку на плечо Эшли. «Я чертовски горд за тебя, Эш. Всегда знал, что ты гений». Послышался высокий, брюзгливый голос доктора Сьюэлла. «Если вы уже усвоили всю информацию, Мадстоун, и вам нечем заняться, кроме болтовни, вы, несомненно, сможете выйти к доске и отметить на этом рисунке хлоропласт». «Так точно, сэр». Нед вздохнул и, направляясь к доске, обернулся, чтобы послать Барсон Гарленду сокрушенную улыбку. Барсон Гарленд не улыбался. Он смотрел на высушенный плоский стебель четырехлистного клевера, лежащий на табурете Неда Мадстоуна. Тот самый стебель, что провел три мирных года между страницами его дневника. Кто-то с силой ударил в дверь комнаты Руфуса Кейда. После 20 секунд паники и сквернословия Кейд плюхнулся в кресло, в бешеной спешке окинул взглядом комнату. Все чисто. И тоном, в котором, как он надеялся, спокойствие мешалось со скукой, крикнул: «Войдите!» В дверном проеме показалось сардоническое лицо Эшли Барсон Гарленда. «А это ты. И никто иной». Эшли уселся, с удовлетворенным презрением наблюдая за тем, как Кейт, наполовину вывалившись из окна, выплевывает мятные леденцы, не дать не взять пассажир, блюющий через бортовые поручни парома. «Чарующий аромат лаванды, казалось, наполнил комнату», — сообщил Эшли. В благожелательном удивлении, приподняв брови, он взял со стола баллончик аэрозольного освежителя воздуха и осмотрел его. Кейт, так и не разогнувшийся, шарил в цветочной клумбе под окном. «Мог бы и сказать, что это ты. И лишить себя наслаждения присутствовать при этой пантомиме? Очень смешно». Кейт выпрямился, держа в пальцах помятый, умело свернутый косячок и стряхивая с него кусочки сухих листьев. Эшли не без удовольствия наблюдал за ним. Какая деликатность движений. Так археолог обметает землю с только что откопанной этрусской вазы. «У меня еще и бутылка Гордонса есть», — сказал Кейт. «Мадстоун вернул пятерку, которую задолжал мне. Представляешь? Вполне. Я случайно видел, как гордый папочка вручил ему десятку как раз перед сегодняшним матчем». Кейт извлек из кармана зиппо. «В награду за то, что на следующий триместр его назначили главным свиньей? Насколько мне представляется именно так? А также за то, что он капитан крикетной команды и побил школьный рекорд удачных подач? За то, что он обаятелен, мил, любезен и добр? За то... А ты ведь не любишь его, верно?» Кейт набрал полные легкие дыма и протянул косячок Эшли. «Благодарю. По моему убеждению, ты тоже его не любишь, Руфус». «Ну да, ты прав, не люблю». «Это случаем не связано с тем обстоятельством, что он не включил тебя в первый состав крикетной команды?» «Да и хрен с ним», — ответил Кейт. «Плевать, просто он мудак. Вот и все. Воображает себя Господом всемогущим, высокомерный наглец. Тут с тобой согласятся очень немногие. Насколько я понимаю, общественное мнение школы сводится к тому, что наш Неддик неизменный и подкупающе скромен. Ага, ладно, меня ему не надуть. Он ведет себя так, будто у него все уже в кармане. как оно на самом деле и есть. «Кроме денег», — с наслаждением уточнил Кейт, — «папаша его гол, как сокол». «Да», — негромко подтвердил Эшли, — «как сокол». «Я не к тому, что в этом есть что-то дурное», — с вульгарной поспешностью добавил Кейт. «Я хочу сказать, что деньги не... Но ты понял». «Еще не все?» «Я часто над этим задумываюсь». Эшли выговаривал слова холодно и четко, как и всякий раз, когда бывал зол. А это случалось с ним часто. Гнев питал его. Гнев служил ему одеждой. Он был многим обязан гневу. Бестактность Кейда больно уколола его, но злость лишь заставляла думать яснее. «Не сформулировать ли нам это следующим образом? Деньги для всего прочего то же, что самолет для Австралии. Самолет не есть Австралия, но он остается единственным, известным нам практическим средством ее достижения. Так что, возможно, говоря метонимически, самолет — это в конечном итоге Австралия есть. Так что, Джину? Почему бы и нет? От досады к удовольствию и на большой скорости». Эшли находил затруднительным долго сердиться на существа, стоящие на эволюционной лестнице так низко, как Кейт.